Отложил портфель, сожгу дневник, пусть горит в огне. На мне те же вансы, но другой размер. Этот скромный парень на вид фотомодель. Сегодня мой день, скоро дискотека. Боже, как же страшно, на перегонки по коже бегают мурашки. Уже подходит время, сердце в пятках лежит. Врубился у моих коленок виброрежим. Пацаны из класса тут только ее ждут. Выпал чупа-чупс, как увидел ее лук. Мне от страха слова не произнести вслух. Как я подойду? Скоро я решусь, тебя приглашу. На школьном балу станцевать в углу. Коня во рту, третий чупа-чупс. Глядя на тебя, пропадает путь. Мой последний экзамен. Бабочки внутри затаили дыхание. Скоро я решусь, тебя приглашу. На школьном балу станцевать в углу. Мой последний экзамен. Накрасилась, теперь меня подружки не узнают. Папа купил мне туфельки, прямо как у Золушки. Я принцесса, а не маленькая школьница. Собрались, выпиваем, скоро будет пати. Захожу, краем глаза вижу, он скучает. Посмотри на меня, я же так прекрасна. Пригласи танцевать, чё такой стесняшка? Второй медляк, он всё ещё тупит. Я жду последний трек и пойду тусить с другим. Вокруг тебя не крутится весь мир, ты тут не один. Скоро я решусь, тебя приглашу. На школьном балу станцевать в углу. Коня во рту, третий чупа-чупс. Глядя на тебя, пропадает.